Канарейка в подарок. Поезд быстро промчался мимо длинного дома из красного камня с садом и четырьмя толстыми пальмами, в тени которых стояли столы. С другой стороны было море. Затем дорога пошла через туннели, прорубленные в красной каменной породе и глине, и море мелькало лишь изредка, далеко внизу у подножия скал. «Я купила ее в Палермо», — сказала американка. «У нас был всего час на берегу, и это было воскресным утром. Продавец хотел, чтобы я расплатилась долларами, и я дала ему полтора. Она поет просто изумительно». В поезде было ужасно жарко, и в купе спального вагона тоже была ужасная жара. Через открытое окно не доносилось ни ветерка. Американка опустила штору, и море исчезло из вида. Оно даже не мелькало время от времени. С другой стороны была стеклянная дверь купе, за ним коридор, затем открытое окно, а в окне виднелись пыльные деревья, лоснящаяся дорога и ровные поля виноградников на фоне серых гор. В воздухе стоял дым от множества длинных труб. Мы подъезжали к Марселю. И поезд замедлил ход и пошел по одному из многочисленных путей, ведущих на станцию. В Марселе была 25-минутная остановка. И американка купила газету «Daily Mail» и пол-литровую бутылку минеральной воды. Она немного прошлась по платформе, но не удалялась от ступенек вагона, потому что в Каннах, где была 12-минутная остановка, поезд тронулся с места без предупреждающего сигнала, и она едва успела вовремя оказаться на месте. Американка была глуховата и боялась, что если предупреждающий сигнал будет дан, то она его не услышит. Поезд отошел от станции в Марселе, и теперь в окне виднелись не только маневренные пути и фабричный дым, но и, оставаясь позади, вид на Марсель. Гавань на фоне скал и последние блики солнца на воде. В сумерках поезд промчался мимо горящей фермы посреди поля. Дорога была запружена остановившимися машинами, а по полю были разбросаны вещи с фермы и одеяло с подушками. За пожаром наблюдала целая толпа. К тому моменту, как стемнело, поезд был в Авиньоне. Пассажиры входили и выходили. Возле газетного киоска французы, возвращавшиеся в Париж, покупали свежие французские газеты. На платформе стояли солдаты-негры. У них была коричневая форма, они были высокими, и лица их сияли под фонарями. Их лица были очень черными, они были слишком высоки, чтобы таращиться в окна вагона. Поезд отошел от Авиньона, оставив негров стоять на платформе. С ними был низенький белый сержант. В купе спального вагона проводник откинул три полки и приготовил их для сна. Ночью американка не могла уснуть, поскольку поезд был скорым и шел очень быстро. Она боялась такой скорости в темноте. Постель американки была ближайшей к окну. Канарейка из Палермо, чья клетка была накрыта платком, стояла подальше от сквозняка в коридоре, ведущем из купе в ванную комнату. В коридоре горел голубой свет, и всю ночь поезд шел очень быстро, и американка лежала без сна и ждала крушения. Утром поезд был возле Парижа, и когда американка вышла из ванной комнаты, у нее был очень здоровый вид американки средних лет, несмотря на то, что она не спала всю ночь. Она сняла платок с птичьей клетки, повесила ее на солнце и отправилась в вагон-ресторан завтракать. Когда она вернулась в купе спального вагона, постели уже были убраны и превращены в сиденья, а канарейка взъерошивала перышки на солнце, светившем в открытое окно, и поезд был гораздо ближе к Парижу. «Она любит солнце», — сказала американка. «Скоро она запоет». Канарейка взъерошила перья и зарылась в них клювом. «Я всегда любила птиц», — сказала американка. «Я везу ее домой, моей девочке». «Ага, вот она и запела». Канарейка издала трель, и перышки у нее на грудке встопорщились. Затем она опустила клюв и снова зарылась им в перья. Поезд пересек реку и миновал ухоженную рощу. Он проходил через многочисленные пригороды Парижа. Были видны трамваи и на стенах, обращенных к поезду, большие афиши, рекламирующие магазин «Бел Жардиньере», аперитив «Дюбонет» и анисовую водку «Пернот». Все, мимо чего проходил поезд, казалось каким-то недокормленным. Несколько минут я не прислушивался к тому, как американка разговаривала с моей женой. «Ваш муж тоже американец?» – спрашивала она. «Да», – сказала моя жена, – «мы оба американцы». «Я думала, вы англичане». «Нет-нет». «Наверное, это потому, что я ношу помочи», – сказал я. Я начал выговаривать слово «подтяжки», но успел переделать его в «помощи», чтобы остаться верным моему английскому характеру. Американка этого не услышала. Она и на самом деле была глуха и читала по губам. А я не смотрел в ее сторону. Я смотрел в окно. Она продолжила разговор с моей женой. «Я так рада, что вы американцы. Из американских мужчин выходят лучшие мужья», — говорила американка. «Знаете, именно поэтому мы и уехали из Европы. Моя дочь влюбилась в одного человека из ВВ». Она замолчала. «Они были просто без ума друг от друга?» Она снова замолчала. «Конечно, мне пришлось ее увести». «Она уже перестала переживать?» — спросила моя жена. «Не думаю», — сказала американка. «Она ничего не ест и совершенно не спит. Я делала, что могла, но у нее нет ни к чему интереса. Она не замечает, что творится вокруг. Но не могла же я допустить, чтобы она вышла замуж за иностранца». Она сделала паузу. «Как-то один мой хороший знакомый сказал мне, американская девушка не может быть счастлива замужем за иностранцем». «Да», — сказала моя жена. «Думаю, что да». Американка выразила свое восхищение дорожным пальто моей жены, и выяснилось, что американка вот уже 20 лет как покупает свою одежду в одном и том же доме моды на улице Сен-Оноре. Там имелись ее размеры, и продавщица, знавшая ее и ее вкусы, выбирала ей платья и отправляла их в Америку. Платья доставляли в ближайшее к ее дому почтовое отделение в той части Нью-Йорка, где стояли частные особняки, и пошлина никогда не была слишком высока, потому что для оценки стоимости посылки открывали в почтовом отделении, и платья всегда выглядели очень просто, безо всякой золотой тесьмы или шитья, которые могли бы придать им дорогой вид. Нынешнюю продавщицу звали Терес, а до нее была другая по имени Амели, так что в общей сложности за 20 лет сменилось всего две продавщицы. Кутюрье оставался одним и тем же. Цены, конечно, выросли, хотя обменный курс свел этот рост на нет. Теперь в этом доме моды имелись также размеры ее дочери. Та уже выросла, и вряд ли ее фигура станет теперь меняться. Поезд уже въезжал в Париж. Оборонительные укрепления сравнялись с землей, но трава еще не выросла. На путях стояло много вагонов. Коричневые деревянные вагоны-рестораны и коричневые деревянные спальные вагоны, которые в 5 часов вечера будут отправлены в Италию, если все еще ходит этот 5-часовой поезд. На вагонах была табличка «Париж-Рим», и вагоны с сиденьями на крыше, ходившие в пригороды и обратно. В определенные часы в них будут заняты все места, даже те, что на крыше, если, конечно, ничего не изменилось. Мимо проносились белые стены и множество окон в домах. Все было каким-то недокормленным. «Из американцев выходят самые хорошие мужья», — говорила американка моей жене. Я в это время снимал с полки багаж. «Единственные мужчины на свете, за которых стоит выходить замуж, это американцы». К как давно вы уехали из ВВ?» — спросила моя жена. «Этой осенью будет 2 года. Знаете, ведь это для нее я везу канарейку». «Тот мужчина, в которого влюбилась ваша дочь, был швейцарцем?» «Да», — сказала американка. «Он был из очень хорошей семьи, из ВВ. Он учился на инженера. Они познакомились там, в ВВ. Они часами гуляли вместе». «Я знаю ВВ», — сказала моя жена. «Мы провели там медовый месяц». «Что вы говорите? И должно быть, это было чудесно. Я, конечно, и представить себе не могла, что она в него влюбится». «Это чудесное место», — сказала моя жена. «Да», — сказала американка, — «чудесное, правда? А где вы там останавливались?» «Мы останавливались в отеле «Три короны», — сказала моя жена. «Это прекрасный старый отель», — сказала американка. «Да», — сказала моя жена. «У нас была замечательная комната, и осенью все вокруг было просто чудесным». «А вы были там осенью?» «Да», — сказала моя жена. «Мы проезжали 3 вагона, которые потерпели крушение. Их стенки были разворочены, крыши смяты». «Смотрите», — сказал я, — «произошло крушение». Американка выглянула в окно и увидела последний вагон. «Именно этого я и боялась всю ночь», — сказала она. «Иногда у меня бывают ужасные предчувствия. Я больше никогда не поеду на скором поезде ночью. Должны же быть и другие удобные поезда, которые не идут с такой скоростью». После этого поезд вошел в темноту Лионского вокзала, а затем остановился, и к окнам подошли носильщики. Я передал им через окно багаж, и мы вышли в полумрак длинной платформы, а американка поручила себя заботам одного из 3 представителей фирмы «Кук», который сказал: «Одну минуту, мадам, я только находить вашу фамилию в списке». Носильщик подкатил тележку, водрузил на нее багаж, и моя жена, а затем и я, распрощались с американкой, чью фамилию представитель фирмы «Кук» уже нашел на одном листе из стопки других таких же, отпечатанных на машинке, которые он сунул обратно в карман. Мы отправились за носильщиком и его тележкой по длинной асфальтированной платформе вдоль поезда. В конце ее были ворота, и там у нас забрали билеты. Мы возвращались в Париж, чтобы разъехаться по разным квартирам.